Часть вторая. Я ощутил дуновение ветра на своем лице. Это было не лето второго круга, не зима реальной жизни. Небо было пасмурным, на земле вокруг нас стояли каменные колонны с высеченными на них именами. Они возвышались, словно брошенные дети, отбрасывая тени на черную землю. Каменные изваяния превосходили размерами те, что я видела в деревне, однако застоявшийся воздух и запах сырой почвы были мне знакомы. Кладбище. Вот какое место выбрал для нас Зеппи. Могилы моей матери, короля мертвых и Логос Реакта. Однако думала я сейчас совсем о другом. «Учитель!» — закричала я. «Что он имел в виду, когда сказал, что смерть моей матери и отца Фернандо еще не была определена?» «Я размышлял на эту тему, но не хотел обнадеживать тебя раньше времени». «Тх, Атлас действительно выдал нам нечто неожиданное!» С кривой улыбкой сказал учитель. «Да, смерть твоей матери не зафиксирована». «Что это значит?» «Поскольку Логос Реакт все еще пытается понять эту концепцию, смерть тех, кто погиб тогда, по-прежнему не подтверждена. Вероятно, они спят где-то глубоко внутри Логос Реакта вместе с остальными жителями деревни. Я сомневался насчет отца Фернандо, но не ожидал, что Зеппи сам это подтвердит». «А, внутри меня возникло странное чувство. Я не часто разговаривала с отцом Фернандо, однако меня охватывало странное облегчение во время общения с ним, просто потому, что он видел во мне меня, а не тело короля Артура. Так вот, почему они еще могут быть живы». Услышав наш разговор, сэр Кей почесал голову и произнес: «Ха! Вот оно как! Да уж, маги вытворяют очень странные вещи. Впрочем, это довольно интересно. Так что ты будешь делать дальше? Залатаешь эту хрень? Этот Логос Реакт? С такими-то навыками у тебя, наверное, нет ни единого шанса. Получается, опять будешь полагаться на своих учеников?» «На все это я отвечу нет. Раз уж мне удалось вытащить его из реконструкции, то ему с этим и разбираться», — сказал учитель, доставая изогнутый кинжал. Это был эрозий. Древний тайный знак, который отделил тело моей матери от ее души и разума. «Это место тоже наверняка является частью вычисления Логос Реакта, поэтому кое-какие вещи можно взять с собой». Учитель сделал паузу, после чего ответил на вопрос рыцаря. «Я собираюсь использовать этот тайный знак, чтобы отделить разум короля мертвых от Логос Реакта». Я на секунду лишилась дара речи, а ведь это могло сработать. В конце концов, эрозий был создан именно для этого. Теоретически, как только разум короля мертвых отделится от Логос Реакта, все должно прийти в норму. Теоретически. Я не знала, можно ли было его починить на самом деле, если извлечь стрелу из тела раненого животного, оно полностью оправится. В худшем случае это просто увеличит его шанс на выживание. «Что если этого будет мало?» «Тогда нам останется лишь уничтожить его». Услышав решимость в его голосе, я невольно сглотнула. «В любом случае, это будет невероятно сложная задача. Возможно, нам не удастся выжить, не говоря уж о спасении моей матери и отца Фернандо». «Учитель! Грей! Он здесь!» — сказал Свен, подергивая носом. Посреди кладбища в паре десятков метров от нас появилась женщина в металлической маске. «Логос Реакт!» «Это так похоже на сон!» Женщина сняла маску. Это уже была не моя мать. На меня она тоже не походила. Ее лицо расплывалось, как у Сорокея. Наверное, так она выглядела изначально. «Да, это настоящий я». Представшее перед нами существо разительно отличалось от короля мертвых, с которым мы столкнулись тем летом, воплощенным в реконструкции. Мне казалось, что с тех пор не прошло даже часа. «Я разум короля Артура, оружие, созданное Институтом Атлас». Словно к ней наконец-то пришло осознание, женщина подняла правую руку, сгустившаяся вокруг нее тьма приняла форму. «А это Рангоминиат и Логос Реакт», — сказала безликая женщина, сжимая темное копье. «Эй, может, хватит уже этого дерьма?» — недовольно произнес рыцарь. Любой неосведомленный человек на моем месте потерял бы сознание от одного лишь вида этого вихря магической энергии, но это было еще не все. Рядом с Логос Реактом вновь начала сгущаться тьма в той же манере, что и копье. Через несколько секунд перед нами возникли две знакомые фигуры. «Мистер Берзак», — пробормотала я. «И сестра Илюми», — произнес рыцарь. Они излучали невероятную враждебность. «Вот как. Значит, Логос Реакт способен воссоздать тех, кого он поглотил». Спокойно оценил ситуацию учитель. Это означало, что воля Логос Реакта могла сотворить реконструкцию чего угодно, начиная с предметов и заканчивая людьми. «Если так, то Тремау и Зеппи в его исполнении мы не увидим. Полагаю, нам очень повезло. Я больше не могла его слушать. Мистер Берзак! Грей, я все еще остаюсь с собой. Отозвался он очень знакомым мне глубоким голосом. Его голос, легкий кивок, все в нем было прежним, однако я никак не могла заставить себя расслабиться. Ты ведь уже знаешь, да? Мои мыслительные параметры изменили при воссоздании. Как бы я ни противился, мною движет лишь желание убить тебя. Мистер Берзак! Страж могил с горькой улыбкой посмотрел на меня. Делай, что должна. Я всего лишь копия Берзака Блэкмора. Его топор обрушился на меня. Все мое тело содрогнулось, когда коса приняла на себя удар. Я наконец-то осознала, как сильно он сдерживался те сотни раз, когда мы проводили учебные бои. Ладно, покажи мне, на что ты способна. Дух ворона с карканьем сорвался с плеч Берзака, и мне пришлось вступить в бой. «Ты ведь все тоже, да? Честно говоря, мне не очень-то нравится бить женщин. А вот как? А я просто обожаю выбивать дурь из мужчин. Немного досадно, когда приходится драться с милой девушкой, но в этом тоже есть своя радость. Мне никогда не надоест смотреть на лица, которые в моем вкусе», — с улыбкой сказала Иллюмия. На ее латных перчатках потрескивали пурпурные электрические разряды. В этом таинственном свете закаленная в боях девушка-экзекутора выглядела еще более сногсшибательно. «Да, теперь я знаю все. В том числе то, что ты личностная модель рыцаря из прошлого, и то, зачем тебя изначально создали». За ее движениями было невозможно уследить. Рыцарю едва удалось увернуться от удара Иллюмии. Эта монахиня превосходила его в физическом плане. Несмотря на то, что рыцарь обрел осязаемую форму благодаря Адду, его духовная основа была нестабильна, из-за чего он едва ли мог выйти за пределы возможностей обычного человека. Если бы его призвали должным образом в качестве слуги, расклад был бы совершенно иным. «Тхе!» — фыркнул рыцарь, словно находя это неприятным. Ему было привычнее использовать силу копья при сражении с королем мертвых, однако сестра Иллюмия двигалась слишком быстро. Таким образом, он оказался втянут в схватку, победить в которой было очень трудно. «Ладно, покажи мне, как сражается рыцарь. А я продемонстрирую всю силу учения Господа!» Монахиня рассмеялась и принялась обрушивать на него одну электрическую дугу за другой. Уворачиваясь от атак, рыцарь смирился с неизбежным и обнажил меч. В то же время рядом с каменными колоннами появилось множество силуэтов. Все они когда-то были жителями деревни, однако тело каждого из них было превращено в кусок кристалла с человеческими очертаниями и лишено собственной воли. Возможно, так было проще добиться от них пользы в сражении, поскольку никто из жителей деревни не проходил должную боевую подготовку. Они устремились вперед, словно группа зомби. «Ха-ха-ха! Это вам не торговый центр? Мне здесь такие толпы не нужны!» — сказал Флот, рисуя пальцами узор в воздухе. Прямо под ордой из-под земли выросли ледяные шипы, пронзая лодыжки. Помимо вмешательства, это была наилучшая демонстрация навыков этого юнца. Гордо надувшись, он подмигнул. «Добро пожаловать в класс Эльмилоев! Что скажешь, Лишьен? Меня не приплетай!» Его товарищ Сван собрал всю свою от, магическая энергия сгустилась и окружила его тело, приняв форму, похожую на волка оболочки. Он высвободил энергию из глотки, и усиленный магией рёв сбил с ног оставшихся противников. «С ними, на удивление, легко справиться!» «Нет!» — покачал головой лорд Эльмилой II. «Это еще не все. Будьте осторожны!» У каменных колонн возникла новая волна кристальных воинов. Эти выглядели совершенно иначе и держали в руках мечи и щиты. Также вместо голов у них были черепа. «Скелеты!» Если Логос Реакту удалось воссоздать людей, то с костяными воинами вполне можно было сделать то же самое. Исход битвы еще не был определен.